Они перешли, наконец, и скрылись в проеме между двумя трехэтажными домами. Я продолжал ползти в гору с какой-то первобытной радостью, ощущая надежную тяжесть плечевой кобуры с пистолетом. А мой пистолет, как выразилось бы Энджи, это вам не баран накашлял. Это автоматический «Магнум» 44-го калибра. «Автомаг», как ласково величают его в журналах, типа «Солдат удачи». И выбрал я его вовсе не потому, что подсознательно хотел бы компенсировать свою анатомическую ущербность, и не потому, что завидовал Клинту Иствуду, и не потому, что мечтал утереть нос всем мальцам с нашей улицы. Нет, причина была иная и очень простая. Я неважно стреляю. И, стал быть, должен быть уверен, что если придется пустить его в ход, то я попаду в цель. Причем так попаду, что эта самая цель свалится и останется лежать. Есть такие люди, которых подранишь из 32-го, они только обозлятся. А вот если в это же место засадить из автомага, они попросят позвать священника. Я стрелял из него дважды. В первый раз, когда полоумный и весьма крупногабаритный социопат захотел проверить, кто из нас круче. Выскочив из машины метрах в двух от меня, он очень стремительно пошел на сближение, и тогда я выстрелил и попал прямо в моторный блок. Он поглядел на свою кордобу, так, словно я прикончил его собаку, и чуть не зарыдал. Из-под искореженного капота повалил дым, и это помогло ему убедиться, что есть на свете кое-кто покруче его и меня, и нас обоих вместе взятых. Вторым был Бобби Ройс. Он держал Энджи за горло, когда моя пуля вырвала приличный кусок мяса у него из ноги. Не поверите, но Бобби Ройс после этого сумел подняться. Не только подняться, но и направить в мою сторону ствол. Он целился в меня даже после того, как две пули, выпущенные Энджи, подкинули его вверх и отшвырнули к пожарному гидранту, и свет померк в его глазах. Бобби Ройс так и застыл, держа меня на мушке. И надо сказать, что при жизни в глазах у него было огня и блеска не больше, чем у мертвого. Я вылез из машины у того дома, где проживала Дженна. По крайней мере, это был последний известный нам адрес. На мне был жемчужный серый полотняный пиджак свободного покроя, и к тому же на размер больше, так что «Магнум» из подмышки не выпирал. Подростки, сидевшие на капотах машин возле дома Дженны, явно собирались подурачиться. Их было человек 9. Половина расположилась на крыше облезлого синего «Шевроле Малибу» с ярко-желтым блокиратором на переднем колесе. Владелец явно не желал платить штрафы. Остальные пристроились рядом, на темно-зеленой гранаде. Двое подростков спрыгнули на земь и быстро зашагали вверх по улице, опустив головы и потирая ладонями лбы. Я подошел вплотную и спросил: «Дженна здесь?» Тот, кого другие называли Джером, тощий и жилистый, в мешковатой красной безрукавке и белых шортах, рассмеялся. «Дженна здесь!» — передразнил он пронзительным тоненьким голоском. «Можно подумать, закадычный друг явился». И остальные тоже засмеялись. «Нет, папаша, нету Дженны. Уехала на денек. Я ее обслуживаю, так что можете оставить ей сообщение через меня». При слове «обслуживаю» вся компания загоготала. Шутка мне тоже понравилась, однако я был твердо намерен сохранять невозмутимость. «Типа того, пусть мой агент позвонит ее агенту, да?» Джером взглянул на меня с невозмутимым видом. «Да, папаша, типа того, все будет передано». Они загоготали еще громче. Гораздо громче. «Ну вот, Патрик Кензи, ты соприкоснулся с подрастающим поколением. Я прошел между машинами. Это было не так-то просто, поскольку никто и не подумал подвинуться. Однако мне это удалось. Душевно вам признателен, Джером. О чем ты, папаша? Кушай на здоровье. Всегда ко мне обращайся. Как увижу Дженну, помяну тебя добрым словом», — продолжал я, поднимаясь на крыльцо трехэтажного дома. «Проваливай, белая сволочь», — буркнул Джером, когда я открыл дверь в холл.